А по Венусбургу можно ходить в одиночку. И единственное насилие, которому я здесь подвергаюсь, неотвязная реклама. Другое дело джунгли. Но и там опасны не люди, а сама Венера. Кроме того, всегда существует вероятность напороться на аборигена, который недавно перехватил крупинку-другую пыльцы блаженства. Убийство? Оно здесь считается очень серьезным нарушением. Ваш заработок будет арестован на долгие-долгие годы, чтобы компенсировать убыток, вызванный внезапным расторжением контракта. При этом учитывается средний период трудоспособности и предполагаемая ценность жертвы для корпорации. Обсчитывают все это специалисты страхового общества при корпорации, а у них, как известно, сердец нет, а только система циркуляции жидкого гелия. Если вы задумали кого-нибудь убить, не делайте этого в Венусбурге. Выманите жертву на такую планету, где убийца – враг всего общества, где вас за убийство всего лишь повесят или расстреляют. На Венере у этого жанра нет будущего. Люди здесь делятся на три категории. Крупные акционеры, наемные служащие и обширная прослойка, в которую входят акционеры-служащие. Такое собирается стать герди. Служащие-предприниматели, таксисты, скотоводы, шахтеры, мелкие лавочники и тому подобное. И, конечно, будущие служащие. Дети, чье образование еще не закончено. Туристов на Венере за людей не держат. Они здесь на положении кастрированных бычков. О них заботятся, как и о любом другом ценном имуществе, но не жалеют. Гость с другой планеты может быть здесь туристом хоть один час, хоть всю жизнь, смотря по тому, насколько хватит денег. Никаких виз, никаких ограничений, был бы обратный билет. Кстати, получить за него наличные можно только после заключения контракта с корпорацией, если вы, конечно, подпишете этот контракт. Я бы, например, не стала. И все же я не могу понять, на чем держится здешняя общественная система. Дядя Том долго и терпеливо объяснял мне это, но потом признался, что сам еще не все понимает. Он называет эту систему корпоративным фашизмом и до сих пор не решил, то ли это самая мрачная тирания в истории человеческой расы, то ли самая совершенная демократия. Он говорит, что условия здесь получше, чем те, в которых пребывает 90% земного населения, а последние, в свою очередь, живут лучше, чем определенные категории марсианского населения, песчаные крысы, например. И это при том, что на Марсе никто не голодает и все пользуются медицинской помощью. Не понимаю, и все тут. Правда, теперь я ясно вижу, что раньше судила обо всем исключительно по марсианским меркам. Конечно, в школе нам рассказывали о других планетах, но все это как-то не доходило до моей души. Сейчас я эмоционально постигаю, что есть иные пути, и что люди, которые по ним идут, вполне счастливы. Возьмем Герди. Я могу понять, почему она решила покинуть Землю. Там ей солоно пришлось. Она могла бы остаться на Марсе. Нам нужны иммигранты такого класса. Но Марс ее не прельстил. Это меня обескуражило. Я, как вы уже, наверное, догадались, считаю, что Марс почти совершенен. Герди, как мне кажется, тоже почти совершенна. И все-таки она выбрала для себя этот дикий Венусбург. Она говорит, что для нее это вызов. Дядя Том, узнав об этом, сказал, что Герди совершенно права. Она в два счета заставит весь Венусбург есть у нее из рук и станет акционером быстрее, чем я научусь правильно выговаривать добавочные дивиденды. Наверное, он прав. Я очень жалела Герди, когда узнала, что у нее нет денег. Я горевал, что у меня нет башмаков, пока не встретил человека, у которого нет ног».